На судне бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев сдернули на рею, но мало, нужно было четверых. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Катился ком по кораблю от бака, забыто все, и честь, и кутежи. И подвывая, может быть, от страха, они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Вот двое в капитана пальцем тычут, достать его, им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. И вот волна, подобная надгробью, все смыло, с горла сброшена рука. Бросайте за борт все, что пахнет кровью. Поверьте, что цена невысока. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача здесь. И эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг.